это мое сердце в моих руках. Малыш вскоре заснул. Сотнику уже пора было возвращаться на свое место в войске. Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над осенними саразеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить. Хотелось снова вернуться к Дагуланг, к сыну. Таинственные, звенящие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том, что, будучи вовлеченными судьбой в деяния великого Хагана, идя вместе с ним в поход на запад, служа ему, они же подвергались опасности. В любой момент неотвратимая его кара за рождение ребенка могла сокрушить их. Стало быть, в том, что их связывало с повелителем четырех сторон света, было нечто противоестественное, отныне несовместимое с их собственной жизнью, взаимоисключающее. И вывод напрашивался один — уходить, обретать свободу, спасать жизнь ребенка. Вскоре он разыскал неподалеку прислужницу Алтун, которая все это время стерегла его коня, скармливая ему зерно из походной сумы. «Ну что, повидал своего сыночка?» — живо заговорила Алтун. «Да, спасибо, Алтун. Имя дал ему?» «Имя его Кунан». «Хорошее имя. Кунан». «Да. Пусть небо услышит. А теперь, Алтун, скажу тебе то, что надо сказать сейчас, не откладывая. Ты мне как родная сестра, Алтун, а для Дагуланг с ее ребенком ты верная мать, посланная судьбой. Не будь тебя, не смогли бы мы быть с ней вместе в походе, страдать бы нам в разлуке. И кто знает, быть может, мы с Дагуланг никогда больше и не увиделись бы. Потому что кто идет с войной, тот встречает войну вдвойне. А я благодарен тебе». «Я-то понимаю», — проговорила Алтун, — «понимаю, что к чему. Ведь и ты, Эрдене, пошел на такое дело неслыханное». Алтун покрутила головой и добавила: «Дай Бог, чтобы все обошлось». «Я-то понимаю», — продолжала она, — «в этом великом войске сегодня ты сотник, а завтра оказался бы тысячником наеном в чести на всю жизнь, и тогда бы мы с тобой не говорили о том, о чем сейчас говорим. Ты сотник, я раба, и тем все сказано, но ты выбрал другое, как душа твоя повелела. Моя-то помощь тебе — коня подержать. Приставлена я служить твоей Дагуланг, сам знаешь, помогать ей в работе. И я привязана к ней всей душой, потому что она, так мне думается, дочь бога красоты. Да-да, она и собой хороша, как же. Но я не об этом, я о другом. В руках у Дагуланг волшебная сила. Клубки нитей и кусок полотна найдутся у кого угодно, но то, что вышивает Дагуланг, никому не повторить, по себе знаю. Драконы у нее бегут по знаменам, как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе. Говорю же, она мастерица от Бога, и я буду с ней. А если надумали уходить, то и я с вами. Одной ей не управиться в бегах, ведь только родила». «Об этом и речь, Алтун. Завтра надо быть наготове. Будем уходить. Ты с Дагуланг и ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика. Самое главное — к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погоня не напала на след. А там уйдем». Они помолчали. И перед тем, как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Дагуланг самим провидением. Эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана. Кто она была ему, если подумать? случайной спутницей в коловороте чингисхановского похода на запад, но, по сути, единственной и верной опорой влюбленных в роковую для них пору. Сотник понимал, только на нее он мог положиться, на прислужницу Алтун, и больше ни на кого на свете, ни на кого. Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бои, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось. Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжулдузе, минуя войска, спящие привалом в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога. По тому замыслу кто-то когда-то предстанет перед людьми, как сам Бог в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это небо, непостижимое и необъятное. И небу знать, кому какую судьбу определить, кому народиться, кому жить. Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался медленно заклинать небо, пытался услышать в душе ответ судьбы, но небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливаясь сиреневым потоком света над Саразекской степью, объятую сном и таинством ночи. А наутро снова загремели, зарокотали утробно дабулбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седло, кидать поклажу в повозки, и снова воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана двинулась степная армада Чингисхана на запад. То был 17-й день похода. Позади оставалась обширнейшая часть Саразекской степи, наиболее труднопроходимая. Впереди предстояли через день-другой припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины — восток и запад. И все было, как и прежде. Впереди на горцующих вороных двигались знаменосцы, за ними в сопровождении кезегулов и свиты Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба, с белой гривой и черным хвостом, и, тайно радуя взор, подымая в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница, белая тучка. Куда он, туда и она. А по земле, заполняя пространство от края до края, двигалась человеческая тьма на запад, колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу бушующего вдали моря.